известному ученому Лю Цзуни Юаню и признается ему в своей любви. Тронутый преданностью Ду Линян, правитель загробного мира разрешает ей вернуться в мир людей и стать женой Лю Цзуньюаня. Романтическая история свободной любви завершается таким образом торжеством банального конфуцианского домостроя. Сюжет в своем роде типичный для китайской литературы. Помимо пьес о романтической любви в Минском Китае, создавались пьесы сатирического, авантюрного и волшебного содержания. В большинстве случаев они представляли собой переложение народных легенд и старинных новелл. В 17 веке появилось несколько талантливых драматургов и теоретиков драмы, среди них Цзинь Шэньтань, Ли Юй, Кун Шанжэнь. Последнему принадлежит одна из самых известных романтических пьес Китая «Веер с цветами персика», в очередной раз повествующая о любви талантливого ученого и прелестной певички на фоне последних лет царствования Минской династии. К тому времени классический театр уже приобрел свою законченную форму, в которой, собственно, драматургический элемент был подчинен пению и хореографии. Поэтому дальнейшая история литературы не отмечена важными новшествами в области драматургии. Колонка на странице 408. Если литература не фантастична, то она не литературна. А если фантастика не доходит до крайности, она не фантастична. Так можно понять, что самые фантастичные события в мире – суть самые подлинные. Посему лучше говорить о чудесном, чем говорить о действительном. И лучше говорить о бесовщине, чем о божественном. Ибо бесовщина указывает на нечто, существующее в нас самих, и, поняв это, можно стать Буддой. Конец цитаты. Юань Юйлин. Предисловие к роману «Путешествие на Запад. 17 век». Страница 412. Историческая, географическая, энциклопедическая литература. Китайцы всегда питали большую любовь к историю описанию. Объяснялось это тем, что история была в их глазах зеркалом неприходящих истин Великого Пути, и только история, точнее исторические события, была единственным, вполне достоверным проявлением воли небес. Первые исторические записи, их темой были деяния царей, появились уже в эпоху Инь. Первая хроника «Весна и осень царства Лу» по преданию была отредактирована Конфуцием. В последующие столетия хроника стала самым популярным жанром повествовательной литературы, в известной степени заменив собой эпическую традицию. В первом веке до нашей эры ученый Сыма Цянь создал свои исторические записки, всеобъемлющий труд по истории древнего Китая. Спустя полтора столетия историк Бань Гу написал сходный труд, посвященный истории только одной династии, ранняя Хань. С тех пор в Китае существовала традиция составления официальной истории каждой династии по образцу сочинений Сыма Цяня и Бань Гу. Всего насчитывается 24 таких историй. Почти все они состоят из четырех основных разделов. Основные записи, краткие погодные хроники царствований отдельных императоров, генеалогические таблицы царствующих домов, трактаты, посвященные отдельным аспектам истории, например, политике двора в области экономики, ритуалов, администрации, вопросам географии и прочего. Жизнеописание, включавшее в себя, наряду с биографиями, описание сопредельных народов. С ханьских времен составление исторических хроник было поставлено под строгий контроль двора. Существовала официальная коллегия историков, которая вела хронику придворной жизни, так называемые «заметки о деяниях и досуге». Цзюйчжу. В позднее Средневековье на основании этих предварительных хроник составлялись официальные анналы династии, достоверные хроники, шилу. Последние служили источником для написания окончательного варианта династийной истории и сохранились лишь частично. Заметим, что записи придворных летописцев держали в строгом секрете. Даже императорам не разрешалось просматривать заметки о деяниях и досуге, касавшиеся их собственного царствования. Официальная же история династии появлялась на свет уже после ее гибели. Для эпохи ранних империй династийные истории являются важнейшим историческим источником. В отношении позднейших династий ценность этих трудов снижается вследствие их тенденциозности и наличия многочисленных неофициальных источников. Династийные истории послужили образцом и для общих историй буддизма, написанных в средневековом Китае. династийной истории один из самых примечательных памятников традиционного китайского мира созерцания. Особенно показателен раздел жизнеописания, где биографии сгруппированы по традиционным тематическим рубрикам: добрые чиновники, строгие чиновники, конфуцианские ученые, литераторы, добродетельные жены и другие категории лиц, прославившихся своими добродетелями. Страница 413. Впрочем, нередко в жизнеописания с назидательными целями включались главы, посвященные образцовым злодеям. Стержень биографии составляет сведения о служебной деятельности героя, которые дополняются выдержками из его служебных докладов и литературных произведений, а также разного рода занимательными, порой анекдотическими сюжетами, призванными продемонстрировать его незаурядность. Сведения, не согласующиеся с общей линией жизнеописания, помещались в биографиях других лиц.